Эпилог. Свадьба Лизы и Глеба получилась очень сумбурной и очень веселой. Пригласили только родных и близких друзей. Но даже таковых набралось много. Свидетельницей Лизы была, разумеется, Светлана. У Глеба его друг детства Илья. С ним Лиза познакомилась совсем недавно. Хотя Илья и жил уже несколько лет в Сибири, он оставался самым близким другом Глеба. Торжественная регистрация в городском ЗАГСе проходила без формальностей и напыщенных напутственных речей. Молодая женщина-регистратор не стала утомлять молодоженов. Ее пожелания любви и счастья звучали искренне и проникновенно. На пороге ЗАГСа молодые выпустили в небо белоснежных голубей. Они сделали круг над их головами, громко хлопая крыльями. Лиза смотрела в синее небо, на проплывающие по нему белые облака, и счастливо улыбалась. Ее первая свадьба была совсем не такой. Тогда в ЗАГСе их встретила суровая женщина лет 50, с золоченной копной черных волос. Она смотрела строго, говорила важные слова металлическим голосом. На первой Лизиной свадьбе с ее стороны гостей не было. Только родители, Галка и все та же Света в качестве свидетельницы. Зато Костиной родни и друзей было много. Больше половины из них Лиза тогда видела в первый и в последний раз. Зачем эти гости были нужны Косте, она так никогда и не поняла. Больше к воспоминаниям о первой свадьбе Лиза не возвращалась. Они испарились, как туман под лучами летнего солнца. Ресторан Глеб снял за городом на базе отдыха «Лесная поляна». Там же забронировал несколько домиков, где гости смогут переночевать и остаться на второй день торжества. Гости веселились от души. Все было просто, по-домашнему, уютно и мило. Поздравления, розыгрыши, танцы до упаду. Ближе к полуночи Глеб и Лиза ушли в номер для новобрачных, оставив гостей веселиться, сколько они того пожелают. Глеб распахнул перед Лизой дверь в номер. Большая кровать светилась в полумраке просторной комнаты. На белоснежном покрывале лежали розовые лепестки роз. Они же устилали пол. В вазе на подоконнике стоял огромный букет роз. Они нежно пахли, наполняя комнату сладковатым ароматом, таким чувственным и немного порочным. Устала. Глеб осторожно убрал с лица Лизы прядь выбившихся из прически волос. «Совсем немного», — улыбнулась она. «Сегодня самый необыкновенный день в моей жизни. Я до сих пор не верю, что все это происходит со мной. И я тоже». Он нежно коснулся ее губ. От его поцелуя тепло разлилось по всему телу. Она ответила на его поцелуй жарко, жадно. Глеб снял с головы Лизы фату. Небрежно бросил ее на кресло. «Моя. Моя навеки», — прошептал он, расстегивая молнию на свадебном платье. Оно белым облаком осело к ногам Лизы. Лиза торопливо переступила через него и обвила руками шею Глеба. Глеб подхватил Лизу на руки, закружил по комнате. Она смеялась, запрокинув голову. Сейчас они были одни в огромном мире и безраздельно принадлежали друг другу. Волна страсти захлестнула их, унося в вихре чувственных удовольствий к заоблачным высотам. Ласки Глеба становились настойчивее, грубее. Лиза откликалась на них каждой клеточкой разгоряченного тела. Никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Они предчувствовали желания друг друга, наслаждались каждым мгновением, снова и снова окунаясь с головой в любовный омут, манящий, завораживающий, желанный. Только под утро Лиза уснула тихим и глубоким сном. Но и во сне она видела Глеба. Они гуляли по лугу, прохладный ветерок колыхал цветы, вдали блестела река, и на душе у Лизы было так хорошо и спокойно. Она знала, теперь так будет всегда. В свадебное путешествие они отправились к Байкалу. Лизу всегда манило это загадочное озеро. Глеб бывал там не раз. Он признался, что всегда хотел побывать там вместе с Лизой. Они гуляли по берегу, любовались горами, вдыхали ароматы диких трав. А когда вернулись домой, Лиза поняла, что беременна. Глеб окружил жену заботой и вниманием. Его забота порой была даже навязчивой, И Лизе с большим трудом удалось убедить мужа, что беременность – это не болезнь. Но попыток своих Глеб не оставил. И Лизу неизменно умиляло, как помогает он ей разуваться, запрещает носить даже дамскую сумку и пытается отговорить ее ходить на работу. «Срок еще маленький», — говорила ему Лиза. «Все равно я за тебя волнуюсь», — хмурился Глеб. Через положенное время случилось настоящее чудо. У них родились двойняшки — мальчик и девочка. Хотя ни у Лизы, ни у Глеба в роду двойняшек не было. Мама Глеба из строгой свекрови превратилась в милую добрую бабушку. Дети растопили ее сердце окончательно. Лед отчуждения между Лизой и Альбиной Витальевной растаял окончательно и бесповоротно. В доме Лизы и Глеба царило тихое семейное счастье. То, к чему давно они оба стремились. Костя не женился на Юлии. Он все еще в поиске своей идеальной половины. Долю в бизнесе Константин продал Глебу. Тот не поскупился и заплатил бывшему компаньону за его акции очень хорошие деньги. Но вот принесли ли они Константину счастье, сказать трудно. Хотя для кого-то счастье измеряется именно деньгами. Игнат Федорович стал для Лизы и Глеба родным. Дети любят его и называют дядей. Он мастерит для них забавные игрушки и учит играть на музыкальных инструментах. Игнат Федорович нашел свое счастье в семье Лизы и ее мужа. Жизнь – штука сложная и непредсказуемая. Но она всегда воздает по заслугам. Надо только знать, чего ты от нее хочешь, и не просить лишнего. А еще уметь ждать. Тогда счастье обязательно постучится в твою дверь, и все будет хорошо.